октябрь. Милая Джоли, это пока все деньги. Теперь долго не жди. Я все собираюсь с духом, готовлюсь удалиться в леса, питаться желудями, дабы не было мучительно больно за всю недолгую оставшуюся жизнь. А мне пришлось одолевать самые пакостные препятствия, чтобы выколотить для тебя эти деньги. Я хлебнула отвратнейших впечатлений. По существу меня топтали, бичевали. Морально я был раздавлен, я был припёрт к стене. К счастью, я извернулся, и вот теперь одержал победу. Ну, теперь подробности. Последние 2 месяца, с тех пор, как банк взял манеру взимать ростовщический процент с любого моего взноса, по тем предлогам, что, видите ли, скрупулезно сокращает громадные неудобопогашаемые суммы, которые я ему задолжал, я лестью, уговорами, посулами, угрозами добился от жильцов, чтобы они вносили наличными хоть часть квартирной платы. И в прошлую среду $580 лежали, аккуратненько сложенные, в наружном кармане моего синего пиджака, поскольку более надежный внутренний карман отпоролся и болтается. Я шел по 4-й улице, по правому тротуару, насвистывая и размахивая руками, перепрыгивая через выбоины и колдобины, которых, кстати, там хватает. Взгляд мой бегал туда-сюда, поскольку на улице не было ничего такого выдающегося, чтобы его надолго приковало. Как вдруг упал на транспортное средство, медлящее у светофора, изрыгая при этом вонючее облако из выхлопной трубы. Хотя я приближался сзади, а поэтому желательно полное объемистое представление о предмете в его целостности составить я не мог, однако же по кое-каким признакам я понял, что это именно то транспортное средство, описание которого я встретил в рассказе одного моего автора. Механизм моего мозга, легонько тренькнув, сразу мне позволил заключить, что нечто шишковатое, видимое в этом транспортном средстве сквозь муть заднего стекла, по всей вероятности, не что иное, как непокрытая голова этого самого автора. Вот что называется рассуждение от общего к частному. Секунда и дело в шляпе. Не ожидая здесь увидеть означенного автора, как и он, конечно, не ожидал меня здесь увидеть, я, используя совокупность обеих этих неожиданностей, поспешил согнуться как можно ниже и прокрасться позади этого грузовика, ибо упомянутое транспортное средство являлось в сущности грузовиком, покуда светофор опять не вспыхнул пригласительным зеленым светом. Намерение мое было вспрыгнуть в кузов грузовика, мягко, можно сказать, пантерой, а потом быстро-быстро по нему пробежать к тылу кабины. А там уж я планировал, мозг, подкрепляемый отчаянно колотящимся сердцем, теперь жужжал с неимоверной скоростью, ухватиться правой рукой за большую блестящую радиоантенну, которую я заприметил с тротуара, левой же тем временем уцепиться за угол кабины и скользнуть в открытое окно на водительское место. И в случае удачи, то-то вышел бы сюрприз. К сожалению, в тот самый миг, когда я подпрыгнул в воздух, метя в кузов грузовика, кузов этот ушел от меня в отрыв. Свет резко сменился на зеленый, желтый, увы, отсутствует на этой трассе, и грузовик рванул вперед, громко визжа и дымя шинами. Тут я мог, конечно, потерять равновесие. А что не потерял, пока, по крайней мере, и даже смог пуститься в отчаянную погоню, так только потому, что мне исключительно повезло. Я, видимо, орал, махал руками и, конечно, догнал бы застрявший в пробке грузовик. Не подведи меня, эта подметка. Ах да, надо же было с самого начала объяснить. Часть моего левого ботинка вот уже несколько дней как почти полностью утратила связь с остальными его частями и стала ритмично хлопать при ходьбе. Звук был не лишен приятности, и я приноровился так печатать шаг, чтобы существенно усиливать акустику. В супермаркете это имело сногсшибательный успех. Конечно, я не учел, каким опасностям была подвержена эта ситуация. Приведись мне ускорить мое обычное ковыляние до бега, как в данном случае, и привелось в погоне за грузовиком. И потому события развернулись не так, как я рассчитывал, когда вдруг вздумал тряхнуть стариной. Короче говоря, я упал, я плюхнулся, я бухнулся с размаху и ужасно больно. Разодрал на обеих коленях брюки, рассадил левую ладонь, так что она огнем горела несколько часов подряд. 2 параллельные царапины кровоточили, и я чуть не сломал себе палец. Так я лежал, растянувшись на оживленном перекрестке, а пробка увеличивалась, нарастала со всех сторон. Просто поразительно, ну, хоть бы одна собака подбежала мне на помощь или, положим, шагом подошла. Мысли их я, конечно, не знаю. Чужая душа, естественно, потемки. Может, и подбежать хотели, и шагом подойти. Но в результате решили не беспокоиться. Я видел, как головы высовывались у всех машин подряд, тянулись шеи, чтобы получше разглядеть. И ведь не то, чтобы только детские головы и шеи, но выйти все равно никто не вышел. Кое-как я поднялся, ухитрился сесть, стал разглядывать свои коленки, и вот тут прозвучал автомобильный гудок, из самого конца очереди прозвучал единственный вяленький такой гудочек под робкой неуверенной ладонью. Я глянул. Наверное, я поморщился. Конечно, я скривился. Боль в ладонях и коленях уже заметно давала о себе знать. Я обнаружил, что сронил с ноги ботинок, тот самый сволочь с подметкой. Я безрезультатно пытался в него влезть. Надо бы развязать шнурки, я же их всегда двойным узлом завязываю, а пальцы меня совсем не слушались, до того дрожали. Тем временем автомобильные гудки умолкли, уж лучше бы их был целый хор. Долгая выжидательная пауза ужасно действовала мне на нервы. Повертев головой во все стороны света, я не увидел множество рук, протянутых на выручку, и ангельские улыбки добросердечных дам меня не осенили своим сиянием. Глаза мои натыкались только на злый блеск хромобамперов и решеток, да на громадные дурацкие выпученные фары. Ползком, да, ползком на четвереньках я убрался с проезжей части и буквально рухнул на край газона. Привалясь спиной к светофорному столбу, я наблюдал, как трафик привычно набирает скорость, и размышлял о том, как бесчувственность, присущая машинам, заражает души тех, кто должен ими управлять. Потом я снял второй ботинок и пошел домой в носках. Сперва я думал, что этот палец я просто растянул, но всю ночь, проворочившись без сна и прислушиваясь к сетованиям, утром я обнаружил, что из ладони у меня торчит некий новенький объект, мягкий белый цилиндр, примерно вдвое толще исконного моего пальца, а там, где раньше был у него сустав, он обзавелся ямочкой. Я решил, придется им заняться. В былые дни я бы его показал Дорману, я бы с превеликим удовольствием ему поднес свой поврежденный орган, как младенца Иисуса в яслях окровавленной ладони. Да, во время оона это бы его растрогало. Но с тех пор, как ты ушла, наши отношения резко сошли на нет, а я не собираюсь доверять жизнь своего драгоценного, самого рабочего своего пальца какой-то жопе. И потому я нашел в телефонной книге Лоренса Свиндала, доктора медицинских наук. Кабинет у него на Ок-Корт, такой тихой, хилой улочке, на задах фабрики бытовых товаров. Сглотнул 6 аспиринин и поехал. Ок-Корт ведет в тупик, и с одной стороны там ютятся приземленные одноэтажки, а другая сторона ограждена железными цепями. Под почтовым ящиком одного из домов висит деревянная табличка «Доктор меднаук, доктор Лоренс Свиндал». Отворяю раздвижную дверь, откуда-то изнутри отзывается звонок, прихожая, многие бы от такой гостиной не отказались, диван, то сё, 5-10, вплоть до круглого столика со стеклянной столешницей. Сажусь в кресло возле двери. Журналов никаких, других посетителей тоже, и я решаю еще раз глянуть на свои колени. Брюки я, к сожалению, переодел, и на тех, что на мне сейчас, нет к искомым местам открытого доступа. Пришлось засучить штаны почти до паха, чтобы уж разглядеть все хорошенько, а из-за больного пальца я вынужден был их засучивать одной рукой, и, соответственно, процедура получилась довольно продолжительная. Ощупываю затянувшиеся раны на коленных чашечках, потом снова осматриваю свой палец, жирный земляной червь, ну, вылитый, не отличишь. Беру карандаш и пририсовываю ему два глаза. И раздумываю, какой бы рот ему придать. Уголками вниз, это очевидно, поскольку раненое же существо. А вот насчет зубов я засомневался, но тут размышления мои прервала, входя негритянка в медицинском халате. Мне вспомнилась бедная мама и, соответственно, миссис Робинсон. Видя меня в засученных штанах, она решила, что я пришел по поводу коленей и уже склонилась над ними, но тут я говорю, нет, колени у меня в порядке, дело в указательном пальце. И протягиваю ей палец, чтобы посмотрела. Повертела его, чтобы увидела со всех сторон. «А это глазки», — говорю. «Вижу», — она отвечает. Я спрашиваю, «А вы Эллен Робинсон не знаете случайно?» «Вроде нет», — она говорит. «А что?» «Да ничего, могла бы знать», — объясняю ей. «Эллен Робинсон — сиделка в Милуоке». «А она, с чего вы взяли, что я кого-то знаю в Милуоке? Я и в Чикаго-то никогда не была». Я собрался порассуждать на эту тему, но тут грохот воды, спускаемый в сортире, предвестил приход доктора. С улыбкой до ушей он толчками пропихивает дородное брюхо под узкий поясок из змеиной кожи, тоже негр. И медсестра, стала быть, его жена. При явной толщине он, кроме брюха, какой-то малозакруглённый, тупой, большой, громадная приплюснутая голова облысела до самых ушей, но сами уши, ушки, маленькие и прижаты к черепу. Подумал я о собственных ушах, и прям-таки захотелось их надрать, свои уши, я имею в виду, но и его ушки заодно. «Ну-с, на что мы жалуемся?» — он спрашивает басом. Я демонстрирую ему свой пострадавший палец, он над ним склоняется, изучает, собрав лоб жирными складками, а негритянка все это наблюдает, руки в боки. «Пошевелить можете?» — поинтересовался доктор. Я стал его сгибать, он сопротивлялся, но я его осилил. Доктор изучал мой палец, а я тем временем глаз не мог оторвать от голенькой макушки, повисшей у самого моего лица. Круглая, гладкая, ну, шар для боулинга, и размера такого же примерно, и сверкание такое, что я сморгнул. Поднял взгляд и вижу, что мой восторг не укрылся от медсестры. Уголки ее губ тронула едва заметная улыбка. Потом она тоже мигнула. Тут только я заметил, как ловко и ладно она заполняет свой халат. Доктор распрямился. «А может, и сломан, — говорит. Но если даже так, кость не смещена, иначе бы вы им пошевельнуть не смогли. Но все равно шину наложить я не могу, покуда не спала опухоль». Иду за ним в кабинет, а брюки, между прочим, у меня все еще засучены, будто я собрался что-то вброд переходить. Он меня усаживает на металлический блестящий стол, я не достаю ногами до полу, как ребеночек на высоком стуле. Приятнейшее ощущение, и чтобы его усугубить, я начинаю болтать ногами. «Прекратите», — он говорит, и, конечно, имеет на это право. Я сижу тихо, он накладывает мне лубок из двух дощечек, какими принято прижимать язык, несколько раз обмотанных липкой лентой, и вдруг, не говоря худого слова, он хватает мои закатанные брючины, спускает их одну, другую, и манжеты оправляет ловко, рывками по-портновски. В магазине готового платья служил не иначе, прежде чем в доктора подался. И, склоняясь к столу, со мной рядом, он мне выписывает рецепт обезболивающего. Покуда доктор возился с моим лубком, медсестра только стояла и смотрела, руки в боки, но тут она заявляет: «С вас $20». У меня в кармане брюк вчерашняя пачка купюр, которую я с утра переложил. Я составил план залезть в карман и отделить двадцатку, при этом не демонстрируя всей остальной наличности. Да, легко сказать, из-за этого лубка пришлось орудовать левой рукой, неловкой, причем деньги у меня в правом кармане. Вывернув плечи и торс, ухитрившись-таки запустить руку, я стал разворачивать пачку. Зажав большим и указательным уголок, как я решил, одной двадцатки, я тремя остальными пальцами отпихивал липнущее к ней множество других купюр. Но чем больше я старался, тем неотвязнее они делались. Краем глаза я заметил, что негритянка тянет шею с явным намерением заглянуть ко мне в карман. Наконец мне удалось отделить двадцатку, и я начал вытягивать из кармана руку. Но поскольку рука эта изначально лезла в карман не с той стороны, с какой надо, она в него и вошла не под тем углом, как надо, и теперь, естественно, застряла. Я, конечно, мог бы выпустить двадцатку, расправить пальцы и спокойно высвободить руку, но тогда все мои усилия пошли бы прахом, я бы остался без своей двадцатки, и пришлось бы начинать все снова заново. Конечно, доктор, а еще лучше сестра, у ней рука поменьше, легко могли бы залезть ко мне в карман. Это решило бы проблему, но об этом мне даже думать не хотелось. Тем временем, из-за своей неудобной позы, весь изогнувшись, левую руку сунув глубоко в правый карман, в сочетании с физическим усилием от старания вызволить эту руку, я теряю равновесие, накреняюсь на сторону и плюхаюсь через всю комнату на застекленный шкаф. Хорошо, еще стекло не пострадало, хотя, судя по грохоту, кое-что попадало внутри. Наконец, путем мощного рывка, оторвавшего практически мои ноги от пола, я выдираю руки из железной хватки своего кармана, рука взлетает, как ракета, болтая искомой двадцаткой, и тотчас же за нею следом, как из жерла вулкана, извергаются все прочие купюры. Помню страшную немую сцену, общий паралич. Ни движения, ни звука, только опадая на пол, купюры шелестят, как листья на ветру. Я кричу: «Это мои деньги!» Еще мгновение, и вот мы все трое, сшибаясь лбами, ползаем по полу на четвереньках. Я давлю коленом руку доктора. Он попадает мне в висок своим боулинговым шаром, медсестра выбрасывает бедро, как боевой таран. Ясно, что у него с этим дряблым пузом и у меня с моим сломанным пальцем против нее нет ни малейших шансов. Мы переглядываемся, без слов признавая свое поражение, и кое-как поднимаемся на ноги. Доктор мне передает пучок купюр, которые успел собрать. Мы отходим к стенке, чтобы не мешать ей, и смотрим, как она продолжает свою работу. Виляя бедрами, она ползает по полу, как помкнувший по следу пес, почует купюру, бросится, прихлопнет ее ладонью, как играющий в ладушки ребенок, приобщит ко все растущей пачке, зажатой в кулаке, и пускается за следующей. Доктор кинул мне ухмылку, по-моему, самодовольную. Я перемигнул, и он отвел глаза. Я себе представил, каково бы мне было, если бы это ты ползла по полу, и стало даже неловко за него. Собрав все купюры, какие были на виду, она еще минуты две вынюхивала по углам и позади стола, потом распрямилась, стряхнула пыль с коленок и протянула мне мятую пачку. После ее кулака пачка была теплая и влажная, так что я поскорее сунул ее в карман и протолкнул глубже, чтобы до дна достала. И вдруг мне вспомнилось, как папа на лужке перед домом совал в карман дохлого крота, совсем забыл, давно-давно не вспоминал, и вдруг всплыло, поди ж ты. Тут я, наверное, замер, задумавшись, рука в кармане. Потом смотрю и замечаю, что двадцатка по-прежнему у нее в руке. Я знаю, некоторые, и ты, подозревая в их числе, на это скажут, что это были именно те самые $20, которые я задолжал им за визит. Ну, и она, наверное, тоже так на это посмотрела. Но я на это смотрю иначе. Я случайно рассыпал деньги по полу, и эта женщина мне помогла их подобрать. Элементарная вежливость. И вдруг она решает, односторонне решает, немало не поинтересовавшись мнением законного владельца, часть этих денег удержать, начисто игнорируя тот непреложный факт, что я пока и не думал ей ничего платить. А потом я протягиваю руку и прошу: «Отдайте мне, пожалуйста, мои деньги». Она в ответ: «Вы нам должны двадцатку, тут и есть двадцатка», и трясет купюры у меня перед носом. На это я и замечаю: «Но я вам не давал эту двадцатку». И я сую руку в карман, там копаюсь и после некоторых затруднений на сей раз выуживаю отдельную купюру. «Вот, вы не знаете, а я именно эту двадцатку собирался вам отдать», и этак помахиваю перед ней деньгами. «Да какая тут, блин, разница?» — хамит она. Доктор мямлет: «Ну, Люсиль». Я говорю: «Тут очень большая даже разница, тут колоссальная разница. Факт остается фактом. Я вам пока еще ничего не уплатил. Возможно, и даже весьма вероятно, я собирался вам уплатить все до последнего. Да, но откуда вам это известно? Вам это никоим образом не может быть известно. Разве что вы нашли некий способ заглянуть непостижимо ко мне в мозги. Более того, предположим, что я вдруг решил бы ничего вам не платить. Все равно вы никакого права не имели бы цапать эти деньги, в суд меня отвезти. Это пожалуйста». Но тут уж крыть им было нечем. Вытаращились на меня, потом друг на друга, уничтоженные, конечно, моей диалектикой. А я продолжаю уже скорее примирительно: «Вот вы мне отдайте эти деньги, а я вам их верну обратно». Она было протянула руку, но тут я добавляю этак скромненько: «Не исключено». И она отдергивает руку и прячет за спину, как упрямое дитя, свою конфетку. Жест более чем выразительный, но полностью, очевидно, признал человек свою вину. Она, конечно, и сама это поняла, и вытянула из-за спины руку, надулась, разглядывая свои ботинки, прячет от меня глаза. Я чувствую немыслимый прилив энергии, протягиваю руку и твердым голосом говорю ей: «Отдай мне деньги, Люсиль, отдай сейчас же». И она медленно протянула руку, все еще глядя на меня. Я беру деньги, говорю: «Спасибо». Выдерживаю паузу, скрепляю свое право собственности, а уж потом только прибавляю: «А вот это деньги, которые я вам должен», и тяну к ней свою купюру. Повернулся и вышел. Их ненавистные взгляды меня били по затылку, как стальные шары. В прихожей было полно народу. Домой я возвращался в приподнятом настроении. Несмотря на неутихающую боль в пальце, выстукивал на руле разные бодренькие мелодии. Палец у меня, по-моему, не сломан, опухоль почти спала, хотя какая-то загогулина проступила под суставом, где раньше ее не было. В голове исключительная легкость, только вот не спится. Лежу внизу на диване, синий свет действует успокоительно, или сижу среди коробок, как на вокзале, жду поезда, вокруг багаж, весь на нервах. Без конца себя спрашиваю, куда к чертям собачьим запропастился этот поезд. Целую, Энди.